Глава 24. Из рассказа Эрика об ошейнике, который на самом деле назывался Роэльд, я вовсе потеряла покой. Знал ли Тайлер о его изначальном назначении? И если знал, стал бы надевать? С другой стороны, прошло уже 3 недели, как мою шею украшает этот Роэльд, а он ни разу не воспользовался своим правом. Разве что узнал с помощью него место моей тренировки? Возможно. Считывает мои эмоции. Я попыталась припомнить, какие чувства за последние недели испытывала особенно остро. Злость на самого Тайлера, печаль из-за отношений Аннетти, частые мысли о родителях и детстве, радость от успехов в учебе и тренировках. В принципе, ничего такого, что могло послужить постыдным секретом. Но от этого мотивы Тайлера не становились яснее. Да и ведет он себя странно. Все эти его советы одеваться теплее, взгляды, усмешки и прочая ерунда. Ведь действительно можно подумать, что он искренен в этом. И вообразить себе не весь что. И снова начать надеяться. Поверьте, так, может, его использовали по прямому назначению? Который раз уже всплыли в памяти слова Эрика о Роэльте. Но я отмахнулась от них с раздражением и злостью. Нет-нет, невозможно поверить, что Тайлер может, что мы с ним можем. Ох, святой Алви, избавь меня от этих глупых мыслей и надежд. Так недалеко и до того, чтобы заразиться от Аннетти и её безумием. На следующий день, высвободив немного времени, я отправилась к профессору Лоту. Однако в его каморке за стадионом, гордо именуемым кабинетом, неожиданно застала Джулиану. Она была одна, сидела на табуретке и чистила свой меч. «Привет», — скрывая смущение, поздоровалась я нарочито бодро. «Привет», — улыбнулась она. «Ты ищешь профессора?» «Да, хотела спросить у него совета», — ответила ей. И поспешила добавить во избежание недопонимания. «По упражнениям». Он отошел ненадолго. «Если хочешь, подожди его». «Да, пожалуй, подожду». Я нашла еще один стул и присела на краешек. «А ты что здесь делаешь?» «Хотя, да, чистишь меч». Пробормотала, чувствуя себя чего-то ужасно неловко. «У меня было занятие. Индивидуальное», — ответила Джулиана, не поднимая на меня глаз. «И профессор Лот позволил мне воспользоваться ненадолго своим кабинетом». «Ясно», — протянула я, принимаясь от нечего делать изучать полки со спортивным инвентарем. «Как ваша практика по выходным? В смысле, ваша с Тайлером?» «Нормально». Джулиана с усмешкой пожала плечами. «До зимы навряд ли закончим. А ты как справляешься одна с тренировками? Получается?» «Да, уже немного лучше. Только не переусердствуй. Не хватало, чтобы ты заболела. А то слишком рьяно взялась и за учебу, и за тренировки. Выглядишь иногда уставшей», — заметила Джулиана. «Это только иногда», — покривила я сердцем. И быстро сменила тему. «А у меня на днях первая стипендия. Хочу купить удобную обувь для тренировок. Не скажешь, где ты себе заказываешь?» «Сейчас». Джулиана повернулась к рабочему столу Лотта и по-хозяйски стала перебирать бумаги, пока не нашла чистый лист. Затем черканула на нем адрес. «Это не очень далеко от академии. Думаю, найдешь без проблем. Кстати, рядом пошив одежды, я там заказываю брюки». «О, отлично, спасибо», — обрадовалась я. «Тоже загляну туда обязательно». «Лорен?» — в дверях вырос профессор Лот, переступил порог, и в кабинете сразу стало тесно. «Лора пришла поговорить с вами, профессор». Джулиана тут же заторопилась. «Не буду вам мешать». Она улыбнулась и, прихватив свой меч, торопливо проскользнула мимо Лота к дверям. «Джулиана», — остановил ее Лот. «Да». Она замерла на пороге, но не обернулась. «Не уходи далеко. Надо еще кое-что обсудить». Джулиана молча кивнула и вышла за дверь. «Как дела?» — спросил Лот. Я вкратце рассказала ему о своих успехах и поинтересовалась, что делать дальше. «Вы что-то еще говорили о приемах? Напомнила я осторожно. «Да, давай этим займемся на следующей неделе. Сейчас у меня нет времени». Лот озабоченно потер лоб. «К примеру...» Он глянул на календарь, висевший на стене. 6-го числа. После 5 вечера. Будет удобно?» Я задумалась всего на пару секунд, вспоминая свое расписание. Потом уверенно кивнула. Подойдет. Тогда я себе тоже помечу, чтобы не забыть о нашей договоренности. Лот обвел нужное число в календаре кружком. А до этого продолжай бегать, наращивай темп. Попробуй подключить к бегу препятствия, упражнения на координацию и растяжку. Хорошо, спасибо, поблагодарила я. И тихо повторила про себя. 6-го числа в 5. Уже? Так быстро? Спросила Джулиана, когда я вышла. Да, улыбнувшись, я пожала плечами. Профессор пообещал помочь. В общем-то, на этом все. Джулиана тоже улыбнулась и поспешила вернуться к Лоту. Я подавила в себе вспыхнувшее было желание чуточку подслушать, о чем они будут говорить, и быстро направилась прочь. Любопытство зло. Даже если очень хочется узнать, связывает ли этих двоих что-то больше, чем просто учеба. Свою первую стипендию я отметила в столовой, стаканом кисличного морса и творожной булочкой. Эту радость со мной разделили Эрик, Роб и Тим. А вот Анетти проигнорировала, да и на ужин опоздала. А когда я спросила, не составит ли она мне завтра компанию, чтобы сходить в город, она, замявшись, ответила. «Вообще-то мы завтра с девочками собрались заглянуть сперва в парфюмерный, а затем в кофейню». Правда, добавила спустя несколько секунд. «Если хочешь, можешь пойти с нами. Или присоединиться позже, когда закажешь себе обувь». «Хорошо, погляжу», — отозвалась я, через силу улыбнувшись. «Как же все быстро изменилось». Еще недавно мы с кузиной были не разлей вода, а вот теперь, если хочешь, можешь пойти с нами. А давай мы тебе с Робом составим компанию, предложил Тим. Я бы и себе заказал кое-что новое из формы. Не откажусь, согласилась я с радостью. На следующий день так совпало, что в город выдвинулись все вместе. Анетти со своими новыми подружками. И я с Робом и Тимом. Разошлись у торгового квартала, договорившись встретиться через 2 часа в кофейне Рози. У обувщика мы пробыли недолго. Он быстро снял с меня мерки и сказал, что готовые ботинки доставят через несколько дней прямо в общежитие Академии. Затем мы какое-то время провели у портного. Ребята заказали себе новую форму для тренировок. Я же, узнав ценник, решила, что куплю себе брюки со следующей стипендии. Ну, а дальше были посиделки в кофейне. Парни освоились быстро. Особенно Тим чувствовал себя среди девушек, как в цветнике. Фонтанировал шутками и смешными историями, не забывал при этом флиртовать. Особое внимание, конечно, уделял Аннетте, которая на этот раз не крутила носом, а вполне позволяла ему ухаживать за собой. Под конец Тим пригласил всех присутствующих к себе на день рождения на будущей неделе, а возвращался в общежитие уже под руку с Аннетте. Конечно, можно было порадоваться, что кузина наконец решила обратить внимание на достойного парня, который к ней давно неровно дышит. Но мне виделся во всем этом некий подвох. Уж слишком внезапно она переметнулась к Тиму. И хорошо, если моя интуиция на этот раз ошибалась. Ботинки доставили накануне моей серединной тренировки. Я уже заранее готовилась к реакции на эту обновку Тайлера. Он мог начать иронизировать. Или наоборот, похвалить, но незамеченным точно не оставит. Почему-то в том, что Тайлер явится и в этот раз, я не сомневалась ни секунды. Я ошиблась. На 8-м круге я начала поглядывать на обсерваторские часы. На 10-м уже была озадачена отсутствием Тайлера, а под конец 11-го стала нервничать. Почему, интересно, он не пришел? Возможно, просто занят. А может быть, нашел себе более интересное дело. Тут радоваться надо, что исчез раздражитель, но вместо этого меня грызло какое-то чувство неудовлетворенности. Потом я вспомнила, что вообще не видела его с выходного дня, и беспокойство стало сильнее. С каждым уходящим часом оно усиливалось. Я же как не отвлекала себя, как не ругала, не могла избавиться от этого. Джулиана ведь присутствовала и на ужине, и на завтраке на следующий день, и выглядела спокойно, как и Алекс. Значит, Тайлер пропал куда-то один. Но спросить у Джулианы, куда именно, не решилась. Посчитала, что это уже чересчур. Мало ли что подумает. Ко всему прочему, я еще и ночь проворочилась без сна. Не взбодрила меня даже утренняя пробежка. Тайлера по-прежнему не было видно. Я же весь день клевала носом и просто валилась с ног от бессилия. Правильнее было бы вернуться после занятий в общежитии и лечь спать, но вместо этого я пошла в библиотеку готовить очередной реферат, на этот раз по артефакторике. В какой-то момент буквы в книге стали расплываться перед глазами, я позволила себе всего на секундочку положить голову на стол и сомкнуть веки, и, конечно же, провалилась в сон. В этом сне я снова была у пруда. И бежала, бежала, бежала, и все поглядывала на пустую скамейку, где обычно сидел Тайлер. Внезапно на нее опустилась большая ворона. Открыла клюв, но вместо карканья произнесла мужским голосом: «Библиотека закрывается через 10 минут». Я, вздрогнув, открыла глаза. «Демоны!» Уснула в библиотеке. И главное, еще такая чушь снилась. Я приподняла голову, оглядываясь, и мой еще сонный взгляд вдруг натолкнулся на Тайлера. Он сидел за моим столом напротив, подперев щеку рукой, и улыбался. «Выспалась?» — спросил, не отрывая взгляда. «Что ты здесь делаешь?» — вырвалось у меня. Сон как рукой сняло, а сердце взволнованно трепыхалось в груди. «Читаю». Тайлер показал на книгу, лежащую на столе. «Закрытую. И вверх ногами?» Я скептически глянула на обложку с перевернутым названием. «Случайность». Он, кажется, ничуть не смутился. «Опять следишь за мной?» Я, чтобы скрыть волнение, принялась складывать свои вещи. «У кого-то слишком завышенное самомнение». Вернул он мои же слова, сказанные некогда ему же. «Ну, конечно. А кто-то просто развлекается», — съязвила я. «Через свой Ройльд, небось, нашел меня». «Допустим». Тайлера, похоже, не впечатлили мои познания в свойствах ошейника. «И зачем?» Я передернула плечами. «Не понимаю. Тебя не было в академии несколько дней, а тут явился. Соскучился?» «Допустим», — повторил он уже с усмешкой. «А ты заметила, что у меня нет?» «Совершенно случайно», — заверила я. Хотя от его «допустим» сердце на миг остановилось, а потом забилось еще сильнее. «И не скучала?» «Упаси, Алви. Хочешь знать, где я был?» «Хочу». «Нет». Я подхватила стопку книг и понесла их к стойке мистера Сноу. Тайлер пошел следом. «Я отлучался по семейным делам», — произнес он, когда мы пристроились к очереди таких же засидевшихся студентов. «Что-то случилось?» Мой голос смягчился. «Ничего серьезного. Навещал маму». «Далеко она живет?» — спросила я, отдав книги библиотекарю. «Под Оксфордом». «Не близко», — заметила я. Мы шли по дороге к общежитию вдвоем, и это вызывало сметенное чувство. Я вспоминала, как 2 дня не находила себе места, не знаю, куда пропал Тайлер, и вот он рядом. А я не понимаю, как себя вести. То ли сторониться его, как раньше, то ли радоваться. И нормально ли, что испытываю в этот момент умиротворение? Внезапно мне на рукав опустилась снежинка. «Это снег?» — изумленно сказала я, поднимая глаза к ночному небу, откуда кружили, падая на землю, редкие снежинки. «Похоже на то». Тайлер тоже задрал голову. «Что-то рано для зимы». Я с улыбкой протянула ладонь, пытаясь поймать снежинку. «Хотя я не против. Люблю снег». «Представь себе, я тоже», — усмехнулся Тайлер. Мы подошли к месту, где наши дороги расходились и остановились. Странно, если бы это было не так. Я улыбнулась, тушуясь под его внимательным, пробирающим до самого сердца взглядом. «Лора!» — раздалось вдруг позади. Я, спохватившись, обернулась. На крыльце общежития стояли Роб и Тим, и во все глаза смотрели на меня. «Меня зовут», — сказала я Тайлеру, отступая на шаг. На что он лишь с усмешкой развел руками. Мол, не держу. Но потом все же не преминул добавить на прощание. «Высыпайся лучше. А то в следующий раз найду тебя спящую еще в каком-то месте». Я только усмехнулась в ответ и поспешила к друзьям. «Похоже, меня ждет допрос с пристрастием от Роба».